я занялась благотворительностью. Но это дело требует таланта. И в конечном счете мои любительские потуги приносили больше боли, чем радости. Я наносила раны жертвам войны и разочаровывала безутешных. Я стала распутной из жалости и оскорбляла мужчин, которых ждала смерть, потому что они нуждались не в шлюхе. Им нужны были нежность и поддержка, а я могла оказать лишь мимолетные услуги. Я унижала себя, потому что занималась чужим делом, совершая над собой насилие. Я превратилась в бездушную лгунью и притворщицу, фальшивомонетчика, потратившего свое богатство на приобретение станка для печатания купюр, которые нигде не принимают. И, наконец, сосредоточенно, как человек, подводящий важный итог, продолжила она без паузы, не давая Тони перебить ее. А в решающий момент, когда многое еще можно было спасти, и наша с отцом жизнь зависела от одного моего слова, я не сумела его произнести. Неудивительно. Чтобы в мгновение кризиса найти единственно верное слово, надо годами готовиться к этому моменту, пытаясь понять себя. А я не понимала себя и ни к чему не была готова. Он ждал меня дома, не зажигая света, перед отправлением в Англию. Отец приехал в 3 часа утра, после встречи с тобой. Он, должно быть, слышал какие-то фразы, произнесенные у порога, провожавшим меня лейтенантом. Отец спросил, спала ли я с этим человеком, и я ответила утвердительно. Он поинтересовался, были ли другие, и я снова сказала «да». Я гордилась собой, считала себя достаточно сильной, чтобы говорить правду. Но это была не честность, а месть и попытка оправдать себя. Тут требовалось не честное «да», а милосердное «нет». Но милосердие во мне иссякло, и Оливер избил меня. Я это заслужила. А потом он уехал и погиб. Она замолчала на несколько секунд. Тишину сада нарушало лишь жужжание пчелы, кружащей над вазой со сливами. Люси прикусила губу, потом подняла бокал и осушила его. «Что ж, такова твоя ушедшая от расплаты мать», — произнесла она. «У меня было время все обдумать, но до тебя я никому ничего не рассказывала. Если хочешь знать, с того утра я не прикасалась к мужчинам. Это оказалось нетрудно. Моей заслуги тут мало. Я испытала соблазн лишь однажды, и то не слишком сильный». Она прогнала пчелу, махнув салфеткой. Солнечный луч пробился сквозь листву над их головами и упал на сливы. Получив известие о смерти Оливера и твой отказ приехать на заупокойную службу, я пошла в церковь одна. Потом я вернулась в этот проклятый дом в Нью-Джерси, где мы с отцом довели себя до ненависти и отчаяния. И решила исправиться. Мне необходимо было заслужить право простить себя. Зная, что после всего случившегося я не сумею полюбить другого мужчину, я решила